высокоточная технология. Лишь немногие из блоков облицовки сохранили свой первоначальный вид. Сегодня их осталось всего 3-4. Изначально их было 27 тысяч, прекрасно уложенных и отполированных. В качестве реализации высокоточной технологии во всем мире сейчас не существует ничего подобного этой известковой облицовке. Сама такая задача кажется невыполнимой. А ведь на Земле не осталось ни следов волочения, ни каких-то лебедок или подъемных кранов. Кроме того, к еще большему удивлению, эти облицовочные блоки клались на быстро твердеющий гипс, что вынуждало совершать эту операцию сразу, безо всяких примерок и последующих исправлений. В действительности, в современной промышленности по стандарту DIN-875 приняты ошибки 0,3 мм на метр, гораздо большая величина, чем допускаемая при строительстве пирамид. Так как лучшие неоптические инструменты могут мерить ошибки лишь более 300 секунд, следовательно, египтяне располагали оптическими приборами высокой точности –